Глава 7. Что выбрать или какой драгонфрукт лучше? Если во время посиделок с друзьями в ресторане вы решили заказать виски, а большинство — красное вино, то вы начинаете сомневаться в правильности собственного выбора. Верно? Он представляется ущербным и неверным, ведь все предпочли другое. Однажды на рынке одного из солнечных экваториальных островов, а именно прекрасного Маврикия, я разговорилась с торговцем фруктами. Как человек с синдромом отличницы, а потому склонный к сомнениям и рефлексии, спросила у него, какой драгонфрукт мне выбрать — с белой или свекольной сердцевиной. На самом деле оба фрукта абсолютно идентичны на вкус, но мне хотелось конкретики. Продавец улыбнулся, обнажив все свои ослепительно белые 32 зуба, и ответил вопросом на вопрос. «А что нравится тебе? Если с белой сердцевиной, то возьми фрукт из левой корзины, а если со свекольной — из правой, ведь то, что правильно с точки зрения других, абсолютно не важно». Я задумалась, а он продолжил. «Ты белая, я черный. Люди очень разные, и их предпочтения тоже». А потому надо спешить жить, попробовать эту жизнь на вкус и наслаждаться тем, что приносит удовольствие именно тебе. Вообще, все жители Маврикия обладают такими же белоснежными зубами, как у моего знакомого продавца фруктов. И все, как на подбор, оказались очень добрыми и светлыми людьми. Как будто белизна зубов определяет чистоту душ обитателей этого восхитительного острова. Вот везет мне на хороших людей, они делают меня мудрее и счастливее. И вправду, кто-то предпочитает брюнеток, кто-то блондинок, а кому-то нравятся рыжие или шатенки. И первые, и вторые, и третьи правы. Это их выбор, их предпочтения, вкусы, влечение или внутренняя суть. Давайте жить своим счастьем и не изменять себе.